А теперь вновь обратимся к путнику, что появился в самом пекле описываемого мной дня. Стоило читателю взглянуть на него поближе, как он узнал бы Кощея Бессмертного. Но почему, а главное, как он очутился здесь? Вернемся к тому моменту, когда Мурвей замуровал Кощея в его логове, засыпав ущелье, где жил Бессмертный, камнями, и отправился странствовать по свету вместе с Чао. Поначалу Кощей просто отсиживался, потом послал летучих мышей в ночную разведку. Вернувшись, они доложили, что Мурвея нигде не видно и не слышно. Осмелел разбойник и задумал выбраться на волю. Всю свою силу волшебную напряг злодей. Заходили, как волны, громадные камни над ним по всему ущелью, будто кто-то мешал невидимой ложкой пшенную кашу великанов. Снова и снова напрягался Кощей, да все без толку, и почувствовал он, что задыхается, а волшебная сила его здорово поубавилась. «Надо бы подкрепиться», — подумал Кощей и подошел к крану, отвернул колесико и подставил кружку, но в нее упало всего несколько капель черной воды. Дрогнуло трусливое сердце Кощея. Видать, волшебный колодец во дворе разрушен, и вся черная вода вытекла. Зарычал злодей от гнева, заскулил в отчаянии. Но чем сильнее злился, тем больше слабел. И вдруг вспомнил. «У меня же есть аварийный запас черной воды. На первое время хватит, а там посмотрим». По шатким скрипучим ступеням спустился он в подвал с горящей свечой в руке и, подняв ее до уровня глаз, принялся шарить по полкам. На каждой бутылке или банке с черной жидкостью была приклеена этикетка, и Кощей стал читать. Срок годности 1903 год, срок годности 1917 год, срок годности 1975 год и так далее. И этому не удивляйтесь, друзья мои. Ведь Кощеево время главным образом появляется там, где еще не решены какие-то научные, технические или житейские проблемы. Но Кощей не знал этого. Он просто собирал наше с вами непроизводительное время, особенно то, которое, если можно так сказать, само лезло ему в руки. Однако в наш век высокого развития науки, автоматизации и растущей сознательности людей многие проблемы уже решены. И как раз те, что раньше в первую очередь давали силу Кощею и продлевали его дни. Заскрипел зубами злодей, расшвырял уже бесполезный ему аварийный запас и, кряхтя, выбрался из подвала. «Как же быть теперь?» – подумал он и вдруг снова повеселел. «Да ведь у меня есть страна испытаний. Там застряли многие, в том числе и пожиратель халвы. Но я-то без труда выберусь на свободу. Забывчив я стал на старости лет, забывчив». «Как в парном молоке живу я сейчас», — вдохновенно говорил Абдул-Надул своим неутомимым слушателям. «Чем меньше желаний у человека, тем проще ему стать счастливым. А у меня лишь одна потребность — рассказывать и думать только о себе самом. И нет во мне струны, порождающей иные звуки». «О, великий рассказчик, поведай нам о прошлом мироздании. Мир устроен в виде воронки», — пояснил Абдул-Надул. «Поэтому все, что происходит, бесследно проваливается в нее. Это и есть прошлое. О чем тут можно говорить?» «Тогда расскажи о будущем, правдивейший из правдивых. А оно подобно сундуку, куда мы прячем то, что не хочется делать сегодня». «Ты не совсем прав, пожиратель халвы!» Вдруг раздался чей-то старческий голос. «Кто посмел прервать меня?» Возмутился Абдул-Надул. Но, увидев Кощея, почтительно проговорил. «О, имеющий право возражать, с чем не согласен ты? Прошлое — это подушка, на которой мы сидим, а будущее — крыша над головой. Будь по-твоему, — кивнул Абдул-Надул, — но у кого есть коврик, тому незачем оборачиваться назад. А если есть и тюрбан на голове, то нечем вытягивать шею, чтобы разглядеть, что впереди. «Хороший ответ», — усмехнулся Кощей. «Собирайся в путь, пожиратель халвы». «Но я всем доволен и здесь», — возразил Абдул-Надул. «Дорога — это соль жизни, а насиженное место — это сахар. И все-таки придется тебе на некоторое время забыть о сладостях бытия». «О, дрессировщик столетий!» — взмолился великий рассказчик. «Позволь мне остаться». «Со мной! Ты повидаешь немало стран и людей. Но ведь это им интересно увидеть меня, а не наоборот», — скромно ответил мудрейший из мудрых. «Лучше путешествовать в самом себе». «Ты просто обыватель», — сказал Кощей, надеясь задеть самолюбие Абдул-Надула. «О, владелец самых длинных воспоминаний, ты прав, но только отчасти. Я непростой. Я великий обыватель!» «Так не хочешь составить мне компанию? Пощади меня, факир истории! Разве тебе нужен компаньон, мечтающий избавиться от тебя и мир долгожителей?» «Как знаешь!» — махнул рукой Кощей и направился к выходу. «Ну а сейчас, когда вам уже известно, как и почему появился Кощей на первой странице послесловия, я позволю себе вновь направиться с вами по основной дороге нашего повествования». «Тарабар-барабар!» — произнес Кощей, и перед ним появился оседланный черный ишак. Усевшись поудобнее, Кощей ударил его пятками, крикнул «Гош-гош!» и неторопливо тронулся в путь. «Кто придумал этот срок годности?» — огорченно произнес Кощей вслух. Но тут ишак шарахнулся в сторону. «Куда?» — зло ударил его Кощей пятками и осекся. Перед ним стояли, кто бы вы думали, Мурвей и Чао. «Приветствую старейшего из старцев!» — насмешливо произнес волшебник. «Ты все-таки выбрался!» «Уйди!» — зашипел Кощей. — Сгинь с глаз моих, пока я еще добр. — Доброту твою мы уже знаем, — спокойно сказал Мурвей. — У меня на руке прибор, указывающий, где есть Кощеево время. А уж где находишься ты сам, он показывает мгновенно. — Ложь! — Нет, Кощей, это верно, — сказал Чао. — С его помощью мы уже собрали и уничтожили все твои семечки. «А сейчас, — продолжал Мурвей, — мы измерим твои возможности». И они с Чао склонились над циферблатом. Да ведь в тебе волшебной силы осталось совсем немного. На сотню лет хватит!» «Ишь, чего захотел! — усмехнулся Мурвей. — Пожалуй, не хватит!» И оторвался, наконец, от стрелок. Но Кощей уже не было. Ишак стоял на месте, а злодей исчез. «Это ты, Кощей?» — на всякий случай спросил Мурвей и щелкнул пальцами. «Нет», — ответил Ишак и честно посмотрел в глаза волшебнику. «А где же он?» «Не знаю», — с той же искренностью признался Ишак. «Так у нас же есть прибор», — напомнил Чао. «Ах, да!» — Мурвей снова глянул на стрелки и произнес «Чох!» В ту же секунду он очутился в высокой пещере, а Кощей метнулся из нее. Но теперь преследование длилось не более 3-4 минут. Кощей снова выдохся и вернулся к Ишаку, с которым беседовал Чао. «Фух!» — шумно вздохнул злодей. «Устал немного, а тут еще эта жара!» «Ну что, убедился теперь, каков наш прибор?» — спросил Мурвей. «Проси! Что хочешь за него?» «Не надейся, Кощей», — посерьезнел Мурвей. «Давай померяемся. Теперь я тебе спуску не дам». Не успел на этот раз Кощей произнести волшебное заклинание, Мурвей опередил его. «Чилим-нилим! повелительно произнес волшебник, подняв руки. «Отныне, Кощей, ты будешь вечным всадником своего ишака! Бирики-уч! И поменяешься с ним головами! Чох!» «Ой!» — вскрикнул в испуге Чал и спрятался за волшебника. Кощей восседал в седле, как и прежде, но голова у него стала ослиной, а черный ишак его взамен получил бородатую голову Кощея. «Никогда не придумал бы такого», — признался Чао. «А я еще не такое придумаю», — сказал Мурвей, довольный своей решительной победой над коварным противником. «Пойдем». «А ты смотри у меня», — повернулся он к Кощею. «Не вздумай прятаться. Все равно каждый раз мы с Чао будем находить тебя и вытаскивать на показ людям. Пусть они всегда видят зло и питают к нему отвращение». Кощей, вернее, его голова, хотел что-то ответить, но из глотки злодея вырвался вопль. «Иго! Иго! Иго!» «Уйдем скорее», — попросил Чао, отшатнувшись. «Что поделаешь? Ишакам особенно достается. Чох!» — весело крикнул Мурвей, и они с роботом исчезли.